Глава 9. Прощай. Одинокий человек сидел посреди огромного зала, обхватив голову руками. Весь вид мужчины говорил о душевных муках, не оставлявших его вот уже несколько дней. Легкий ветерок шевелил седые волосы, словно гладил несчастного, стараясь успокоить. Но маг не нуждался в утешении. Ему требовалось принять решение. Решение тяжелое, идущий вразрез с его желаниями. Пожалуй, впервые со времен становления магом он сомневался в необходимости этого. «Будь проклят, мальчишка», слова которого заставили усомниться в правильности избранного пути. Выдернутые из небытия речами юного волшебника воспоминания терзали душу, но ничего изменить уже невозможно. Сущность полностью подчинилась силе, став ее рабом, и если не найдется подходящей жертвы, участь Гара предрешена. Геллерт больше себе не принадлежал. За спиной послышались шаги. Магу не требовалось оборачиваться, чтобы узнать, кто нарушил его уединение. Единственный, кто мог это сделать, не боясь навлечь на себя гнев великого магистра, был Дейс, правая рука властелина Масала и исполнитель самых гнусных его замыслов. «Хозяин?» Сотник с почтением поклонился. «Я принес». В городе больше никого не осталось. Он опустил на каменные плиты мешок, который был у него в руках. «Я тебе буду нужен». Геллерт помедлил с ответом. Дейс ждал, не рискуя мешать размышлениям господина. Торопиться не требовалось. Большинство студентов и некоторые маги уже распрощались со своей силой, передав ее в уловители людей Дейза. Плохо, что при таком способе значительная часть дара пропадает, вернее, рассеивается, отправляясь искать себе нового хозяина. Уцелевшие, а таких было немного, все же успели покинуть ставшую опасной столицу империи. Правда, часть из них была настигнута вне пределов Масала. Десница магистра неплохо справился с заданием, обеспечив хозяина силой, вполне сравнимой с драконом. «Нет, Дейс, сейчас ты мне не нужен». Маг даже не обернулся. «Оставь здесь, я потом сам заберу». «Иди. Рядом со мной сейчас опасно. Если что, я знаю, где тебя найти. Скажи Лянису, что ты теперь полутысяцкий. Что до твоих людей, я сдержу свое слово. Они получат, что обещано. Это все». Воин вновь поклонился и, стараясь не грохотать сапогами, покинул главный зал гильдии. Предупреждение хозяина сотника не удивило. Он ожидал нечто подобного, поэтому не заставил себя уговаривать и быстро удалился. Просидев еще с полчаса, прислушиваясь к тишине, изредка нарушаемой тихим подвыванием ветра, гуляющему меж колонн, маг встал и, подобрав принесенный Дейзом мешок, поднялся в кабинет. Еще находясь на лестнице, ему почудился звук шагов внизу, но он не придал этому значения, посчитав, что это ему померещилось. Раньше, когда у него еще был дом, пусть маг в нем и не жил совсем, кабинет представлялся ему уютным и располагающим для работы местом. Но теперь, после того, как дом сгорел, находиться здесь становилось все невыносимее, словно он попал в пыточную, и ему некуда было сбежать. Волшебник мог бы занять любой дом в городе, выгнав хозяев вон, но Геллерт не нуждался в чужом. Все должно быть его. Маг раскрыл мешок и принялся выкладывать добычу на стол. На протяжении нескольких дней он наполнял себя чужой силой, которой пока не мог воспользоваться. Ловушки одна за другой отдавали содержимое, делая нового хозяина могущественней. Оставалось за малым. Нужна была жертва. И судя по тому, сколько он ее собрал, жертва стоящая. Он ее должен любить, иначе ничего не получится. И Геллерт ее найдет. Снова камень, снова молния. И тошнота. Привыкнуть к руде нельзя, только подчиниться. Хотя мальчишка как-то умудрялся справиться с ней. По тем скудным сведениям, что предоставил Лотос, Геллерт предполагал, что тому уже не раз приходилось обращаться. Благо поводов одинокому магу в дальнем путешествии могло предоставиться в избытке. Древние волшебники прошлого чурались использовать ее, зная, что сотворила руда с даянгами, и что в конце концов вполне может сделать и с ними. Обращаться драконами они не желали, поскольку предпочитали оставаться свободными, а не становиться рабами. Кое-кто из них даже отважился дать отпор могущественным силам. Их нашлось немного, всего несколько. И это были настоящие драконоборцы, охотившиеся за монстрами лишь для того, чтобы вернуть силу обратно туда, откуда она появилась. Это стало ему известно из записей Урриха, который долго не отваживался применить описанный им способ на практике. Кому, как не великому магистру, могло быть известно, к чему ведет общение с абсолютным злом, коим являлся минерал, хранящийся в горах Каишта. Ноги почти самостоятельно направили его из кабинета вниз, в главный зал совета. Геллерт не стал сопротивляться, полностью подчинившись собственным инстинктам и воле руды, ставшей для него всем. Чувства обострились до предела. Спустившись, маг тут же ощутил присутствие кого-то или чего-то, представляющее угрозу. Тем не менее он вышел на середину и медленно оглядел зал. «Кто здесь?» Раскатистое эхо заметалось вокруг колонн. Никто ему не ответил. Но Геллерду вновь, как 4 месяца назад, почудилось легкое колыхание шелковых одежд, невесомое дыхание и тихая поступь по мраморному полу. Внутри, в самых потаенных закоулках сознания, просыпало что-то непонятное, но уже смутно знакомое. Неожиданно раздался звук упавшего металлического предмета. Мак резко обернулся в сторону дребезжащего звона. Из-за одной из колонн выскочило нечто округлое и, покатившись по полу, остановилось у его ног. Геллерт, продолжая следить за обстановкой, мельком взглянул на странный предмет. Он сразу узнал его. Такое не забывается. Возле его сандалий, потеряв из-за падения на мрамор несколько драгоценных камней, лежал красивый браслет в виде 2 переплетающихся змеек, золотой и серебряный. Тот самый, что 1.5 года назад он подарил ей. Геллерду подумал, что это чья-то глупая, а потому оскорбительная шутка, но в скорости отбросил эту мысль. С некоторых пор маг справедливо считал, что все происходившее с ним имеет больше смысла, чем просто шутка или совпадение. За всем должно стоять нечто важное, но пока ему не ясное. Все же, кто бы ни был этим шутником, он, похоже, достиг цели. Руки мага задрожали, сердце учащенно забилось, в глазах встал туман. Жестокая память была беспощадна. В сознании тут же всплыл образ, который он так старательно пытался забыть. «Кто бы ты ни был, ублюдок!» В ярости, стиснув зубы, взревел маг. «Выходи и покажи свою мерзкую рожу!» Кто-то задумал вывести его из себя. Вот только зачем? Геллер в приступе гнева соображал туго, перебирая в мозгу возможных шутников, способных на подобную выходку, но после последних событий в Массале вряд ли нашелся бы маг, способный на подобное. Все, кто мог, давно сбежали, спасая свою шкуру. Да и чего можно добиться, подсунув браслет убитый им возлюбленный? «Ты трос!» Великий магистр вложил в слова все свое презрение, на какое был способен. «Выходи, и тогда твоя смерть будет легкой!» Геллерт быстро терял терпение. К тому же недавнее общение с рудой давало о себе знать. Его тошнило, кружилась голова, энергия камня требовала выхода. А тут еще это. Он потянул из рукава нож. «Ты хочешь еще раз меня убить, любимый?» Маг вздрогнул, словно пораженный молнией. Этого не могло быть. Легкое платье, совсем неуместное здесь, в холодном зале гильдии, выпорхнуло из-за колонны. «Гюльзар!» — еле выговорил Геллерт, разом теряя голос. Карие глаза девушки нежно взглянули на мага. Трогательная печать легла на ее лицо, делая его еще прекрасней. Ветер, поселившийся здесь когда-то по воле Урриха, словно заигрывая, ласково колыхал шелк платья. Длинные черные волосы, которые он так любил когда-то гладить, спадали на плечи. «Да, любимый, твоя Гюльзар пришла к тебе». Мягкий призывный голос холодным металлом полоснул по едва зажившей ране. «Не прогоняй меня». Маг зажмурился, рассчитывая, что наваждение пропадет. Но когда под предельно стиснутыми веками от напряжения заиграли серебряные блики, ему расхотелось, чтобы она исчезла. Он все же рискнул открыть глаза. Девушка улыбнулась. «Зачем ты пришла?» Силясь придать своему голосу твердость, спросил Геллерт. «Я же тебя убил!» «Убил», — грустно согласился призрак. «Но я простила, потому что люблю». «Гюльзар!» — простонал маг. Всемогущий властелин Массала показался себе беспомощным и жалким, готовым упасть перед ней на колени, моля о прощении. Он, медленно продолжая сомневаться в реальности происходящего, протянул в ее сторону руку. Дух убитой им девушки двинулся к магу. У Геллерда внутри защемило, зажглось нестерпимым огнем, и он потерял сознание. 14 всадников, неторопливо, внимательно осматриваясь, двигались на юг, в сторону Икштара. Местами покатый, а местами крутой горный склон мог таить в себе угрозу засады. Оставшиеся хелиархи покойного Герва Хаво, укрывшиеся за стенами города, не могли не знать о присутствии рядом вражеского войска, и наверняка на пути отряда мог попасться имперский дозор. Единственным, кто знал дорогу и уже по ней хаживал, был Рис, поэтому он двигался впереди, указывая направление. Рядом с ним ехала Цера. Варварка настояла, чтобы Сафи замыкала колонну, тем самым не отвлекая мага любовным щебетанием. Гамала остался при королеве. Так никому не будет обидно. Дорога петляла, вынужденная огибать неуступчивые скалы. Справа, сквозь редкие кустарники, путешествующим открывался вид на желтые пески, кое-где вплотную подступившие к горам. Сухие остовы некогда могучих деревьев говорили о жестокой и непримиримой битве с пустыней, которой они проигрывали. «Ты не находишь это символичным?» Все так же, не отрывая взгляда от склона и несмотря на собеседницу, спросил маг. «Юг теснит север». «Долго еще?» — вопросом на вопрос ответила Цара. «Да нет, обогнем вот ту скалу, и еще час-другой сможем увидеть Икштар. Только мы дальше не поедем». Рис обернулся и махнул рукой. «Спешиваемся». Будучи проводником и исходя из сложившейся ситуации, он с молчаливого согласия Сафи и Церы принял на себя командование отрядом. Тремя часами ранее, еще у портала, маг отправил одного из пришедших с ними варваров в лагерь с приказом войску готовиться к выступлению и предстоящему штурму Икштара. Время начало играть против них. Интуиция мага подсказывала, что каждый новый день дает их врагу новые силы, и поэтому стоило торопиться. Огромный, стоящий в одиночестве великан, раскинув в стороны толстые ветви руки, несмотря на еще мелкую, лишь набирающую силу листву, был впечатляющим. Выросший на камнях, по соседству с пустыней, пробивая горную породу корнями, отважно борясь за выживание, он казался олицетворением победы жизни над смертью. Больше никто, даже невзрачная травинка, не смог закрепиться на скалах под палящим солнцем, а он стоял. Стоял, наверное, лет 500, намереваясь простоять еще столько же. «Я его уже видела», — с грустью сказала Сафи, когда, оставив десяток воинов на дороге, четверка друзей забралась по камням наверх. «Ты про что?» — не понял Рис. «Про этот дуб. Я здесь уже была». «Как это?» Слова Сафи совсем запутали мага. «Как это уже была здесь?» «Во сне. Не думала, что так скоро его найду». На глазах у девушки навернулась влага. «Во сне? И что это значит?» «Мне кажется, здесь мы расстанемся с другом. Я ему обещала». «С другом?» — все больше недоумевал Рис. «О ком ты говоришь?» Сафи глубоко вздохнула, запрокинула голову, уговаривая предательские слезы не течь. «Идем», — отмахнулась она. «У нас есть еще дела». Со скалы они могли хорошо осмотреть окрестности города, которые им предстояло взять. Вид довольно высоких стен впечатлили спутников Риза, до сей поры не сталкивающихся с подобным. «Да, высоковато», — почесав подбородок, что выдавал ее озабоченность, подытожила Цера. «И не деревянные, не сожжешь. А вот ворота можно попробовать». «Боюсь, нельзя», — огорчил ее маг. «Они двойные. Взломав одни, мы упремся в другие, а сверху из башни нас будут подчивать разной гадостью. Придется лезть через стену». «Залезем, не впервой», — довольно пренебрежительно отнеслась к увиденному варварка. «Сделаем лестницы подлиннее и залезем. А ты нам в этом поможешь, маг». «Видно будет», — скептически заметил Рис. «Посмотрели? Уходим». Напоследок все еще раз глянули в сторону крепости, дабы лучше запечатлеть ее в памяти, а потом рассказать об увиденном на совете, и стали спускаться вниз. По настоянию Сафи они избрали другую дорогу. Ей чего-то не захотелось идти мимо дуба, вид которого ее так расстроил. Спускались не торопясь, страхуя друг друга. В самых трудных местах, где приходилось использовать веревку, выручал Гамала. Несмотря на не самое крупное по меркам Кробергов телосложение, он обладал поистине неимоверной силой и вполне был способен удержать сразу троих, при этом сам обходился без веревки, цепляясь за камни, как заправский скалолаз. Уже ближе к подножью на глаза Цери попался серый ком, который на поверку оказался трупом недавно угодившего в капкан волка, погибшего недавно. Она оставила компанию и подошла ближе, желая удостовериться. «Волчица!» — признав мертвым звере самку, объявила варварка. «Сдохлась неделя назад или чуть больше». Рис и Сафи тревожно поглядели на женщину, боясь расспрашивать ее дальше. Нехорошее предчувствие холодком пробежало по спинам. Их подруга пропала в это же время. «Это ведь не Роксана?» Беспомощно поглядев на юношу, с отчаянием в голосе спросила Сафи. «Скажи, что это не она. Пожалуйста». «Не, хотя похоже», — вместо Риза ответила Цера. «Правда, у этой с месяц как щенки народились. Вряд ли нашей девочке удалось так быстро обзавестись собственным потомством». «Но что заставил ее уйти от щенков?» Гамала принялся разглядывать скалу, выискивая убежище волчьего семейства. «И где их отец?» «Думаю, отец тоже мертв, раз мать отправилась на охоту, оставив детенышей. В горах дичи мало, вышел на тракт, ну и попался, небось, на глаза какому-нибудь имперскому дозору», — предположила женщина. «И мы, кстати, тоже рискуем разделить его участь, если не уберемся отсюда по-быстрому». «Глянем, волчат, а?» Робко, словно став вновь 9-летней девочкой, предложила Сафи. «Может, они еще живы?» «Да сдохли, поди, за неделю с голодухи!» Варварка поморщилась, но, увидев, как жалостливо сложила девушка ладони в лица, сдалась. «Ну хорошо, только шустро!» «Взгляни туда, Цера!» Бывший шаман указал на небольшое темное пятно в сотне шагов от них. «Смахивает на нору!» Пару минут спустя они оказались у логова. Судя по доносившемуся из пещеры скулежу, волчата были живы. Встав на колени, Сафи тщетно пыталась достать хотя бы одного. Цера смотрел неодобрительно, но не препятствовала глупой затее, как и Камала. «А вам не кажется, что это неспроста?» — озадачился бывший шаман. Вопрос оказался пророческим. Мгновением позже большой камень ударил его в грудь, сбивая с ног и опрокидывая на женщину, вместе с которой кубарем покатился в сторону. Объектом следующей атаки стал маг. Ничего не понимая, он так и продолжал стоять, даже не успев испугаться. Серый ком шерсти прыгнул на него, заваливая на землю. Страшная волчья пасть уже нацелилась на его горло, когда раздался отчаянный Сафин крик. «Нет! Роксана, не надо!» Свирепый зверь отпрянул назад, растерянно разглядывая поверженного противника. В его облике появилось что-то виноватое. Нелепо моргая, волчица села на задние лапы, вытянулась и замерла. «Роксана, это ты?» Привставая и потирая ушибленную голову, спросил маг. Мокрый нос ткнулся ему в лоб. «Роксана!» Руки Сафи обвились вокруг шеи зверя. «Роксана, я так соскучилась!» Девушка зарылась лицом в ее шерсть. «Где ж ты была?» Волчица выскользнула из объятий и метнулась к норе. Отрывисто и негромко призывно тявкнула и наружу, скуля и пихаясь, тут же выбралось 5 неуклюжих серых щенков. Прижавшись к лапам Роксаны, они принялись покусывать друг другу уши, не обращая внимания на присутствие чужаков, целиком положившись на взявшую над ними опеку волчицу. И были правы, доверившись ей. Стоило Гамале цели приблизиться, как Роксана предупреждающе зарычала. Но как только они отступили, волчица, словно извиняясь, раскаянно опустила голову. Она их признала, но проснувшийся в ней материнский инстинкт заставил думать прежде всего о детях. «Твои?» Сев на корточки и глядя ей в глаза, печально и одновременно радуясь за подругу, спросил Рис. Вместо ответа волчица оттерлась об одного из щенят, самого шустрого, так и норовившего избавиться от материнского надзора. «Это их мать погибла в капкане?» Роксана коротко и тоскливо завыла. Будто поняв ее, волчата притихли и, скорбя вместе с ней, теснились меж лап новой ласковой матери. «Останешься с ними?» Рис не стал дожидаться ответа и, зная, что друг уже принял решение, добавил. «Ну что ж, я рад за тебя. Мы долго были вместе, может, пора и расстаться. Спасибо тебе за все», — юноша улыбнулся. «Прощай». «Можно мне тебя обнять?» — давя слезами попросила Сафи. «Напоследок». Девушка осторожно, чтобы не напугать щенков, приблизилась к зверю, с которым делила пищу, кров и невзгоды. Стояла насмерть в битве при Кириге, вместе с ней попала в плен. Теперь после всего этого им предстояло расстаться, возможно, навсегда. Она уткнулась в серую шерсть изо всех сил, стараясь не разреветься. Роксана, как в первый день их встречи, обняла Сафи лапой, в последний раз потерлась мордой о золотые кудри. «Прощай». Девушка с трудом заставила себя отстраниться, стараясь смахнуть слезы так, чтобы никто не видел, стесняя собственной слабости. «Уходим», — силясь придать голосу твердость, бросила она Ризу. «Скорей, иначе я залью здесь все слезами». И, не оборачиваясь, поспешила вниз к дороге. «Прощай, смелый зверь», — отсалютовал Гамала боевым посохом. «Я горд, что шел с тобой рядом. Да сохранят тебя льды». «Да сохранят тебя льды», — повторила за ним следом Цера. «Прощай». И они вдвоем направились в догонку Сафи. Арис еще с минуту стоял молча, глядя на волка, которого знал еще человеком. Он ни о чем не жалел, искренне радуясь за Роксану. Юноша знал, рано или поздно, но это должно было произойти. Его спутница день за днем постепенно становилась зверем. И хорошо, что это случилось сейчас, когда она еще признавала в нем друга и расставалась с ним добровольно, жертвой их дружбы ради спасения волчат. Лучшего и желать нельзя. Он улыбнулся, так и не произнеся ни слова, кивнул на прощание и поспешил за остальными, изредка оборачиваясь и махая рукой. Это ее это имело в виду, говоря, что предстоит разлука с другом. Сафи настолько спешно и решительно спустилась вниз, увлекая за собой обоих кробергов, что юноше составило труда догнать спутников. Ему даже пришлось немного пробежаться по дороге, прежде чем он их настиг. Мрачная, как туча, девушка уже успела вскочить в седло и нетерпеливо горячила коня, желая как можно быстрее покинуть это место. Рис, подойдя, дотронулся до ее ноги, вдетой в стремя, и поднял на нее глаза. Сафи с трудом сглотнула, собираясь с мужеством. «Едем, Рис. Нас ждут. Боюсь, это не последняя наша потеря. Догоняй». И она пустила жеребца в галоп, в надежде, что скачка хоть немного заглушит боль. Лагерь их встретил суетой. На лицах воинов отображалась озабоченность людей, готовых приступить к важному и трудному делу. Несмотря на наступающий вечер, из соседнего леска отчетливо слышался стук топоров. Варвары готовили жердины для будущих штурмовых лестниц. Большая часть шатров и палаток, включая и королевскую, была собрана и уложена на повозки, готовые к походу. «Выступать всем сегодня нет смысла. Вышли мы в авангард, чтобы завтра на дороге не было никаких неожиданностей». Военный совет пришлось проводить в палатке Бранды. Сафи, склоняясь над столом, деловито чертила план крепости и прилегающих окрестностей Икштара, поясняя каждую нарисованную ей линию. Рис не переставал удивляться талантам девушки, сочетавшей в себе не только смелость и воинское мастерство, но и полководческие познания. Она подмечала такие детали, которые упустила из внимания даже ее наставница, которая глядела на нее с гордостью. «Додиан, это я поручаю твоим всадникам. Этой ночью ты должен взять вот этот взгорок». Она ткнула в только что нарисованную карту. «Завтра мы разобьем там лагерь. С него хороший обзор, и он как нельзя лучше подходит для отражения атаки конницы. С тобой пойдет...» Сафи осмотрелась. Ее взгляд остановился на Достоле. «Пойдешь?» «Как прикажешь, моя королева». Он почтительно поклонился. Впрочем, это было театром. Они с Сафи давние друзья, а спектакль разыгрывался ради присоединившихся баронов, дабы внушить им побольше уважения к королевскому титулу. «Тогда выходи немедленно. Остальным спать. С рассветом выступаем». «Я не отправлю спать в одну палатку с ней». Предполагалось, что последнюю ночь все женщины проведут в палатке супруги брата королевы. Ночевать под открытым небом было пока рановато. В это время года здесь еще случались ночные заморозки. Сафи заупрямилась. Одна мысль находиться рядом с женой Риза вызывала у нее стойкое неприятие. Юноше пришлось применить всю настойчивость, на какой он был способен, чтобы уговорить девушку смириться с обстоятельствами. «Ты же не собираешься ночевать под открытым небом?» «Уж лучше так», — насупилась девушка. «Послушай, прекрати ревновать. Ты что, мне не веришь?» «Тебе верю. Ей нет». «Повторяю, у нас с ней ничего не было и не будет», — шипел Риз, оглядываясь вокруг. «Тем более, что я проведу ночь в другом месте». «Не будет. Ты понимаешь?» «Угу. Только она об этом знает?» «Я ей сказал». «А она так с этим и смирилась, да?» «Плохо же ты знаешь женщин». «Плохо», — юноша обезоруживающе улыбнулся. «Только тебя одну». Сафи покраснела. «Хорошо», — сдалась она. «Но с одним условием». «Каким?» — устало вздохнул Риз, догадываясь, что возлюбленная что-то затеяла. Глаза девушки коварно заблестели. «Ты придешь пожелать мне спокойной ночи». Едва забрежило над вершинами гор солнца, а они уже покинули лагерь. Войско спешно двигалось по тракту, змеей петляя вместе с дорогой. Даже без всадников прожан и людей достали оно выглядело грозно. Варвары, в большинстве своем пешие, тем не менее шли резво. Они, привыкшие к дальним и быстрым переходам, от которым во многом зависел успех грабительских рейдов, запросто могли дать фору конным, и длинные лестницы, которые кроберги тащили на себе, ничуть их не замедляли. «Не сердись». Голосок Сафи прозвучал искренне, но юноша продолжал на нее дуться из-за той выходки, которую она устроила накануне вечером, после того, как он пришел пожелать ей спокойной ночи в соответствии с договоренностью. Ревнивец на глазах у всей женской половины войска, а это ни много ни мало два десятка душ, кинулась на шею мага и поцеловала его. И поцелуй никак нельзя было назвать сестринским. Единственно с целью показать Бранде, что ее притязания на Риза несостоятельны. Оставалось надеяться, что мудрая варварка найдет способ заставить присутствующих не распространяться на этот счет. «Ну не сердись», — повторила девушка. «Мне и так досталось от Церы. Весь мозг проела». «Мало тебе», — сердито буркнул юноша, хотя уже оттаивал. По правде говоря, он и сам хотел ее поцеловать. Только это было бы уже слишком. «Риз», — голос Сафи стал печален, — «нам надо поговорить. Это касается Ворона». Быстро темнело. Снег, пользуясь безветрием, милосердно старался скрыть отзора мага, обезображенное смертью лицо Челиты. Впрочем, Геллерт и не смотрел на нее. Тупая тоска заполнила все вокруг. Из состояния оцепенения его не могли вывести даже хриплые стоны Карадаша. Умирающий наемник подергивался, прижимая руки к животу, упрямо цепляясь за жизнь. Даже будь целительница жива, и она не смогла бы помочь ему выкарабкаться, он был обречен. Костер догорал. Маг, превозмогая отчаяние, привел лицо покойницы в надлежащий вид. Смахнул снег, развязал кляп и прикрыл рот. Встал, подбросил в огонь пару досок от забора, поднял с земли тело женщины и понес в сторону дома. Ногой вышиб дверь и, рискуя обрушить на себя ветхое сооружение, вошел внутрь. Когда-то давным-давно здесь жила большая семья. Огромный, способный вместить за собой дюжину едоков дубовый стол, занимал значительную часть комнаты. Ему и предстояло стать последним ложем Челиты. Уложив на него тело, Геллерт огляделся. То, что ему нужно, сразу попалось на глаза. Он выпотрошил старый трухлявый соломенный матрац, разбросав его содержимое вокруг стола, поднял валявшийся в углу веник и вышел. Сунул в костер, и когда импровизированный факел занялся, вернулся обратно. «Прощай». Маг коснулся пламенем соломы. Та, весело защелкав, мгновенно вспыхнула, одновременно заполняя комнату едким дымом, вызывая невольные слезы. Геллерт на всякий случай сунул горящий веник в щель в потолке и вышел. Через две минуты оранжево-красные языки принялись выскакивать из маленького окна, а спустя еще минуту весь дом объял огонь. Маг вернулся к воротам, туда, где валялся Карадаш. Наемник был мертв. Но Геллерду это было уже безразлично. Он снова впал в ступор. Внутри все заледенело, оберегая душу от боли и терзаний. Огонь радостно бушевал, превращая в пепел то, что когда-то было живым. Он ревел, сыто отрыгивая в ночное небо искры. Ломая прогоревшие балки, рухнула вниз крыша, погребая под собой останки знахарки. Несмотря на весь шум и грохот, Геллерт услышал звук шагов за спиной. Кто-то вышел из леса и шел к нему. И не один. Маг медленно обернулся. Он нисколько не был удивлен, узнав подходивших старых знакомых. Чуть больше десятка бойцов, вот и все, что осталось от воинства Карадаша. Они, растерянные, подавленные, униженные, более походили на затравленных волков, чем на бравых вояк, всего несколько недель назад разгромивших Джамира. Остановившись в 10 шагах от мага, наемники молча смотрели на пожар, догадываясь, что он был погребальным костром. В их облике отсутствовало что-либо напоминавшее желание отомстить. Хмуро и устало смотря на мага, за спиной которого бушевало пламя, перемигаясь с ноги на ногу, они не решались нарушить ритуал прощания. Наконец, один из них все же несмело выступил вперед, оглянулся назад, ища поддержки товарищей. «Это ты его?» Парламентер кивнул в сторону мертвого Карадаша. Геллерт не удостоил его ответом. Этого и не требовалось. Прожженная в брюхе дыра говорила сама за себя. Переговорщик еще немного помялся. «Мы тут это... порешали меж собой. В общем, если пообещаешь вывести нас, мы готовы стать под тебя. Как-никак, ты завалил бугра». Он еще раз указал на труп. «Стало быть, но ты понял». Наемники редко бывали красноречивы, а уж когда приходилось просить, совсем становились косноязычны. Маг равнодушно оглядел пришедших. 13 бойцов, не бог весь какое войско, но начинать можно и с малого. «Где остальные?» Геллерт собрался. Новые дела, новые заботы. Все лучше, чем сидеть и зализывать раны. «Кто стал кормом-падальщиком? Кто висит вдоль тракта?» «Имперцы. Вы вовремя удрали. Прям посреди ночи налетели. Мы и оружие достать толком не успели. Порубали нас. Все, кто выжил здесь. Ну, что ты решил?» Север восстал. Хотя правильнее было бы сказать, опомнился. Кровавый распри между наследниками некогда великого королевства, разорвавшие на лоскутки могучие государства, закончились. Король Фредер Могучий, прямой наследник короны Севера, сумел собрать большую армию и усмирить младших братьев, прекратив гражданскую войну. Поговаривали, что он одаренный, но своим даром Фредер обменялся с каким-то магом на неимоверную силу и ловкость. В битве королю не было равных, он один стоил сотни. Там, где появлялся его меч, враг неизменно терпел поражение. И хоть это были всего лишь легенды, факт был налицо. У империи появился достойный противник. Его банда стала многочисленной и наводила ужас на ту часть севера, которая вошла в состав империи. Да и сам маг стал другим. После смерти Челиты Геллерда словно подменили. Его холодной жестокости стали побаиваться и собственные люди. Впрочем, это только играло ему на руку, увеличивая авторитет. Теперь, когда он был свободен от какой-либо клятвы и обязательств, маг решил, что пора заботиться собственным состоянием. Пришло время остепениться и вплотную заняться магией как наукой. Оставаться боевым магом, то есть продолжать мотаться по свету, сея смерть и разрушение, не представляло интереса. Появилось острое желание построить башню, засесть в ней в одиночестве и углубиться в изыскание новых идей и воплощение прежних замыслов. Но для этого нужны были средства, и мелкий разбой тут уже не годился. Следовало принять чью-то сторону. Они сидели в маленьком кабачке за кружкой, как и подобает давним приятелям, встретившимся после долгой разлуки. «Друг мой, последний раз мы виделись лет эдак 20 назад. 24, если быть точным». Урсон усмехнулся, подливая в бокалы дорогое вино, присланное из Масала. «Ты неплохо сохранился». «Да, были деньки. Ну да к зарам воспоминания. Чего хочет от меня Ульрих?» «А ты не догадываешься?» «Давай оставим намеки для евнухов императора. Я слышал, они у вас в чести. Говори прямо». «Дьявол с тобой, Геллард. Напрямую так напрямую. Знаешь, мне самому до смерти надоел Урих с его идеей завоевать весь мир. Мне уже 52, а я так и не занялся тем, чем хотел. Но магистр пообещал мне башню на севере и доступ к библиотеке сроком на год, если голова Фредера окажется в Массале». «А я здесь при чем?» «После того, что ты 3 года творил на землях Империи, неудивительно, что Фредер так тебе доверяет. Я слышал, какая-то история у тебя была с его дочерью. Это так?» Все произошло чуть меньше полугода назад. Он, 55-летний старик, стоял на балконе в замке Фредера, куда накануне ночью прибыл по приглашению короля, вместе с 500 головорезов, не знавших страха и угрызений совести. Невысокий и стройный юноша в плотном кожаном доспехе и таком же шлеме кружился по тренировочной площадке в окружении 3 сверстников. Троица была куда более крепкой, нежели их соперник, и тем не менее явно ему проигрывала. Нельзя было сказать, что все их удары и выпады не достигали цели. Несколько раз юноша пропустил атаку, но куда чаще молодчики сами получали на орехи. Каждое удачное попадание юноша сопровождал едкими замечаниями, встречаемые хохотом его оппонентов, что почти всегда заканчивалось новым попаданием. Сам же пропустив удар, он с удвоенным усердием набрасывался на обидчика, не забывая, впрочем, и о 2 других. С балкона Геллард мог наблюдать все детали неравного поединка, обычно незаметных, когда смотришь, стоя на земле. Неравный – это в смысле, что троица даже в большинстве сильно уступала дохляку. Вот если бы они были вооружены тяжелыми топорами и большими щитами, тогда исход поединка был бы другой. Впрочем, судя по мастерству, паренек избрал бы иную тактику. Например, изматывание бегом, одолевая их поодиночке одного за другим. К поединку присоединилось еще 4. Один встал на сторону ловкача, и теперь они танцевали уже вдвоем, каждый защищая спину другого. Стало еще интересней. 6 совсем не представлялось возможным добраться до противников. Так слаженно они оборонялись, словно наперед знали все движения напарника или соперников. Да и сами нападавшие в какой-то мере мешали друг другу. Геллерду отчего-то сильно захотелось оказаться на месте пришедшего на помощь. Никогда не замечавший в себе подобного мальчишества, он тем не менее никак не мог побороть это чувство. Все его существо прониклось схваткой. И пусть это был тренировочный, потешный бой, и его участники были юны, маг, несмотря на возраст, желал быть одним из них. Неожиданно кто-то невидимый Геллердом окликнул сражающихся, призывая прекратить поединок. Все 8 дисциплинированно опустили деревянные мечи и стали обмениваться рукопожатиями и непринужденными шутками, понятными им одним. И тут произошло то, что обескуражило и смутило Геллерда. Ловкач стянул с головы шлем, утирая вспотевший лоб. Разливаясь волшебной волной, роскошные кудри золотом упали на плечи и грудь. Девушка обернулась к своему недавнему напарнику и протянула к нему руки. Юноша самым обыденным образом заключил ее в объятия, поцеловав щеку. После этого он что-то шепнул ей на ушко, и красавица скосила глаза вверх, видимо, желая посмотреть на того, о ком рассказывал юноша. Их взгляды встретились. «Это он?» — по губам прочитал ее вопрос Геллард, адресованный продолжавшему держать ее в объятиях юноша. Тот кивнул. Взгляд из любопытствующего превратился в заинтересованный. Девушка отстранилась и дерзко уставилась на мага, словно бросала ему вызов. Геллард, к собственному удивлению, не решился его принять и отошел вглубь балкона, сделав вид, будто что-то другое отвлекло его внимание. Все же краем глаза он продолжал наблюдать за ней. Девица издевательски усмехнулась, уверенная, что маг подсматривает, что-то бросила приятелю и, развернувшись к балкону спиной, зашагала к выходу. Юноша тоже поглядел вверх, улыбнулся дружелюбно и, помахав Геллерду ладонью, неспешно двинулся ей вслед. Маг испытал нечто похожее на раздражение пополам с ревностью. Ему отчего-то стало неприятно, что рука, приветливо махавшая ему, минуту назад лежала на талии золотоволосой прелестницы. Он принялся по-стариковски щелкать пальцами в нетерпении, король задерживался с аудиенцией. «Позволь представить тебе мою дочь Сафия». Неожиданно возникнув рядом, Фредер подвел к нему одетую в платье, более похожее на доспех, но не лишенной женственности, девушку с прекрасным лицом и золотыми кудрявыми волосами. Ту самую, что четверть часа назад так ловко махала деревянным мечом на тренировочной площадке. «Дочь моя, перед тобой тот самый Геллерт, о котором ты могла слышать, как об одном из самых храбрейших воинов». Девушка изящно склонила головку, но ни на мгновение не отвела глаз от мага. В этом взгляде Геллерт не мог распознать ничего определенного. В нем могло быть как презрение, так и уважение. Брезгливость или заинтересованность им как мужчиной. Как будто что-то магическое, непонятное, пугающее и притягивающее одновременно. Он был покорен, поражен, без боя. Тут к ним присоединился тот юнец, что сражался на стороне девушки. Его появление не доставило Геллерту радости. «А вот и мой старший сын, Отос!» Фредер обернулся к юноше. «Подойди к нам, знакомься!» Мак облегченно вздохнул и расслабился. Объятия, к которым он приревновал, были всего лишь проявлением любви брата и сестры. Только сейчас, когда чувство соперничества испарилось, Геллерт заметил, как они похожи. Он, искренне улыбаясь, протянул руку сыну короля. «Отос!» — счел необходимо представиться самостоятельно юноша. «Старший отпрыск короля Фредера». При этих словах он заносчиво посмотрел на сестру. «Геллерт!» — пожимая руку, представился маг. «Старший отпрыск!» — фыркнула девушка, в свою очередь тоже протягивая ладонь, претендуя, чтобы с ней считались наравне с мужчинами. «Старше на четверть часа, а гонору?» «Я Сафи, лучшее, что есть у короля Фредера. Ты тот самый маг Геллерт?» «Да, госпожа». Эта госпожа, невольно вырвавшаяся из уст, выдала его с головой. Маг с поклоном, крепко, насколько можно, с женщиной пожал протянутую руку. «Занятно», — девушка продолжала разглядывать собеседника. «Ты, я слышала, боевой маг?» И, не дожидаясь ответа, обернулась к отцу. «С каких это пор тебе захотелось иметь дело с магами?» «Маг зачастую может то, что не могут другие», — торопливо ответил Геллерт, желая сам постоять за себя, а не ждать поддержки от будущего союзника. «Смотри». Он напрягся, прикрыв на мгновение глаза, и одна из трех свечей в подсвечнике, висевшем на стене, погасла. Маг самодовольно показал на результат своего волшебства. На девицу это не произвело ни малейшего впечатления. Напротив, она подошла к подсвечнику и двумя пальцами погасила вторую свечу. И в чем разница? Стоило ли тратить уйму времени на изучение таких премудростей, когда то же самое может сделать ребенок? Но Геллерт и не думал сдаваться. Он осмотрелся и, увидев внизу на площадке для ротоборства бочку для умывания, мысленно притянул воду к себе, одновременно замораживая ее. В его руке появился ледяной клинок. Софии это не смутило, и, подойдя к брату, который вместе с отцом молча наблюдал за необычным спором, вытащил из его ножен меч. «Думаешь, твоя ледышка сможет противостоять стали?» Девчонка явно на нем издевалась, но это только еще больше распалило мага. Он бросил сосульку на пол и снова притянул к себе воду из бочки. Чучело для отработки ударов мечом пронзила ледяная стрела. Геллерт вопросительно поглядел на спорщицу. Фредер и Оттос, не сговариваясь, причмокнули языками, по достоинству оценивая бросок. Но, видимо, хорошо зная свою родственницу, не торопились признавать победу мага. Девушка и не думала уступать. Подойдя к стене, она сняла с нее тяжелое, неудобное для метания копье и швырнула в то же несчастное чучело. От удара оно с грохотом опрокинулось, приходя в полную негодность. «Что скажешь, маг?» — ухмыльнулась несносная. «У тебя в запасе есть еще трюки?» «Есть!» Геллерт окончательно принял правила игры и, подойдя к стене, снял с него второе копье. «А в меня попадешь?» Он скривил презрительную физиономию и, дразня девушку, протянул ей древко. Вот тут Сафи смутилась. Она растерянно обернулась к отцу с братом, прося подсказки, как следует поступить. Те тоже, в свою очередь, проявили беспокойство, но Геллерт не дал им возможности спустить все на тормозах. «Неужто боишься не попасть?» Он придал своей улыбке самый издевательский вид. «Но так как?» Королевская дочь вспыхнула от негодования и вырвала копье из его рук. «Сафи, опомнись!» Попытался остановить ее Фредер, но это было бесполезно. Она уже завелась не на шутку. «Не бойтесь», — заверил их маг. «У нее все равно ничего не выйдет». Он отошел по коридору шагов на 20 и изготовился. Девушка сердито сжала губы и размахнулась. «Но ты сам напросился», — зло сказала она и метнула оружие. Копье должно было пронзить Геллерду грудь, но в метре от него оно внезапно наткнулось на невидимую преграду и отскочило. Лишь в месте попадания засветились голубые молнии, расходясь подобно трещинам. «Вот это да!» — дружно выдохнули отец с сыном. «Великолепно! Ты, кажется, проиграла!» — подначил сестру Отос. «Признай свое поражение!» «Ни за что!» — все больше распаляясь, заявила Сафи, поднимая с пола копье. Сделав им красивый пируэт, бесполезный в бою, но очень эффектный со стороны, она подошла к магу и буквально всучила его в руки Геллерду. «И попробуй не попасть!» — почти с ненавистью прошипела она. «Станешь мне врагом!» Пришла очередь растеряться магу. Он беспомощно глянул на Фредера, который сурово глядел на дочь, но был не вправе остановить ее. Видимо, между ними был заключен некий договор, по которому он не имел права вмешиваться в подобной ситуации. «Сафи, пожалуйста!» — попробовал повлиять на сестру Отос, но она его не слышала. «Я готова!» — ледяным тоном потребовала она. Геллерд еще раз взглянул на Фредера. «Ты слышал!» — сурово сказал король. «Моя дочь ждет!» Маг понял, что отступать поздно и что упрямая девчонка не уступит. Отказаться сделать бросок равносильно оскорблению и ей, и ее отцу. Он швырнул. Геллерд постарался сделать бросок как можно слабее, но даже в этом случае, если он попадет, железо, скорее всего, пробьет ее насквозь. Оставалось надеяться, что девчонке удастся отскочить. Но не тут-то было. Сафи не думала отскакивать. Она всего лишь слегка отклонилась, пропуская смерть мимо себя, ловко перехватив ее за древко. Довольная собой, она повторила красивое движение и замерла, выставив копье, словно стояла в строю. Трое мужчин облегченно выдохнули. Пресекая дальнейшее смертоубийство, Фредер поднял примиряющую руку. «Ничья, друзья мои, ничья. Хватит, набаловались. Поберегите мое сердце. Ты же не хочешь, чтобы я умер, доча?» «Нет, конечно, батюшка». Девушка дружелюбно улыбнулась магу. «Не хочу». Она, заранее протягивая руку, приблизилась к Геллерду, и в тот момент, когда он, еще не успевший до конца прийти в себя от пережитого, пожимал ей руку, шепнула ему на ухо. «Я в восторге». Вот, как я и обещала. Пятеро друзей стояли в молчании. Ворон, не мигая, смотрел перед собой, отказываясь верить своим мудрым глазам. Видимо, та его часть сущности, что принадлежала птице, давно мечтала о подобном. Но у той, что была человеком, разрывалось сердце, предчувствуя разлуку, вырываясь наружу двумя большими слезинками. «Тебе здесь нравится?» — дрожащим голосом спросила Сафи. «Хочешь остаться?» Карган обернулся в ее сторону. Конечно же, он хотел остаться. Здесь его путь завершен. «Все правильно, друг мой, все правильно», — заверил его маг. «Дальше мы пойдем без тебя. Ты заслужил покой. Пожелай нам удачи и прощай». Он дотронулся до крыла птицы, в последний раз касаясь черных перьев, и отошел, давая возможность остальным проститься. «Прощай», — обняв его, всхлипнула Сафи. «Я тебя всегда буду помнить. И ты меня не забывай». «И да», — весело добавил Рис, — «тут рядышком остается наша подруга. Не скучайте. Только гляди, чтобы она тебя не слопала. Ну, давай, лети. Мы хотим посмотреть, как ты здесь обустроишься». Карган еще раз обвел всех грустными глазами, взмахнул крыльями и опустился на самую толстую ветку, будто сел на трон, по праву предназначенный ему с рождения.